Я же говорю, тонкий психолог. Всего несколько правильно и вовремя сказанных слов вкупе с несколькими подходящими жестами, и все у него в кармане. Он нравился мне все больше и больше. Значит, врагов у нее нет, а Геннадий зла и причинить не может. Я вздохнула. Находятся же люди, которым чужое счастье покоя не дает. И здесь должен такой быть. А сослуживцы? Может, у Людмилы повышение намечалось? Или кому-то на работе дорогу перебежала? Может, завидовали ей какие-нибудь подружки-болтушки? Нет, что вы! У них в коллективе она одна женщина. Не сказать, что они там на нее все молятся, но ей всегда легко отдать работу, которую никто делать не хочет, а такой очень много. Так что за нее там все держатся. Конфетки там, прянички, а сами. Люсенька, может, поможешь? Гады! — воскликнула Олька. Точно! — вырвалось у меня. Несколько минут я переваривала услышанное и сопоставляла с тем, что говорил Геннадий. Пока никаких неточностей я не увидела. А несчастных влюбленных там нет? Нет, по крайней мере, Люся об этом не знает, иначе рассказала бы нам. Понятно, пробормотала я сама себе. А адрес офиса вы не знаете? Ирина продиктовала мне адрес. «Совсем недалеко отсюда», — прикинула я. «Уже середина дня, я как раз к концу обеденного перерыва поспею. Будет о чем поразмышлять на сон грядущий». «Ну ладно, пора и честь знать», — произнесла я. «Может, мне еще понадобится ваша помощь?» «Конечно, Татьяна Александровна, у вас наши телефоны есть», — Ирина оглянулась на подруг. «Звоните в любое время». «Кстати!» – уже в дверях я обернулась к столпившимся в прихожей женщинам. «Кем работает Геннадий?» «Шишку какую-то ФСБшную возит», – ответила Ирина. «Ага, до свидания!» «До свидания!» – раздалось тройное эхо вслед мне. Выходя из подъезда, я усмехнулась. Мне вспомнилось искреннее желание Светки поучаствовать в моей судьбе. Вот она какая, коварная женская дружба. Когда считаешь себя счастливым, хочется, чтобы и друзья немного хлебнули твоего зелья. И ничего тут не попишешь. Подруги Людмилы мне понравились. Эта маленькая стайка изысканных домохозяек просто поразила мое воображение. И так уже довольно потрепанная Геннадием с его оригинальностью. Интересно, что ждет меня на работе Людмилы? Поскольку я уже успела понять, у Людмилы просто талант собирать вокруг себя интересных людей. Знает ли уже Никита, насколько неординарная подруга ему повстречалась? Наверное, знает, иначе он не стал бы бить тревогу. Господи, когда это дело будет закончено, я сяду в свое любимое кресло и буду хохотать, как умалишенная, целых двое суток. Меня уже из-под воль начинало пробирать любопытство, что это за женщина Людмила. Надеюсь, она все же поправится, потому что мне уже почти не терпится увидеть ее воочию. По телефонам, которые мне дал Геннадий, я решила не звонить. Гораздо познавательнее будет заявиться туда лично и увидеть все, как говорится в натуре. Поэтому я, не теряя времени, направилась прямо по данному мне адресу. Добралась я на удивление быстро. Офис находился в хорошо подлатанном старом двухэтажном здании с аккуратно расчищенной стоянкой. Пристроив свою красавицу, я некоторое время посидела, собираясь с мыслями. Глянув на себя в зеркало, я удостоверилась в том, что выгляжу прилично, и выбралась на свет Божий. Осмотревшись, я направилась ко входной двери. При входе я натолкнулась на неприветливого вида бабулю, смерившую меня недобрым взглядом. Бабуля сидела между прилавком с журналами и стойкой с газетами и зорко следила за передвижениями рабочего люда. Такие бабули много видят, проверено на собственном опыте, и много знают. На всякий случай, робко ей улыбнувшись, я подошла поближе и тихо спросила, не знает ли она случайно, как найти фирму «Престиж». Бабушка настороженно посмотрела по сторонам, словно я выведывала огромный секрет. «По лестнице вверх и направо!» Вежливо поблагодарив бабулю за информацию, я направилась к лестнице. Офис я отыскала быстро. На стук в дверь прозвучало зычное «Войдите». Ждать, пока пригласят еще раз, я не стала. И, распахнув дверь, бодрым шагом влетела в кабинет. Очутилась я в большом светлом помещении. Вдоль одной стены стояли черные офисные стулья, а под тремя большими окнами попарно располагались 4 рабочих стола. Здесь я никого не увидела. «Сюда!» — раздался тот же зычный голос откуда-то слева. Присмотревшись, я заметила дверь, которая не сразу бросалась в глаза на фоне больших шкафов такого же цвета. Через мгновение я стояла на пороге. «Здравствуйте!» — громко сказала я. «Здравствуйте!» — ответил мне худосочный мужичонка, вид которого абсолютно не вязался с сильным и звонким голосом, что я слышала. «Еще один оригинал!» — подумала я и уселась в предложенное кресло, по правую сторону от стола, стоящего буквой «Т». «Я Иванова Татьяна Александровна, частный детектив». Мужчина перестал просматривать бумаги, которые так и не выпустил из рук, когда увидел меня, и резко поднял голову. А в его удивленном взгляде сквозило недоверие. «Настоящий?» — наконец спросил он, смутившись собственного невежливого взгляда. «Самый настоящий!» — с улыбкой кивнула я. «Ой!» — мужичок положил бумаги на стол, сложил руки вместе и уставился на меня. «Чем могу помочь? Простите, меня зовут Михаил Семенович». «Я по поводу Людмилы Колесниковой», — ответила я. Михаил Семенович недоуменно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Да, страшное дело. Вы ищете того, кто так обошелся с Людочкой? Вас ее жених нанял. От него стоило ожидать. Очень настырный и целеустремленный молодой человек. Мне он нравится. С ним Людочка, наконец, возмужала, так сказать». «Что это значит?» В ответ он пожал плечами. «Она у нас безотказная какая-то. Не как будто бесхребетная, а просто всем на свете помочь готова. Так вот, жених этот научил ее, наконец, нет, хоть иногда говорить. А то прямо сердце кровью обливалось.